помню эту чудесную доверчивую улыбку, этот сердечный тон, голубчик. Оставшись одна, она вслух мечтает, вспоминает о матери, о сестре, о том, как у них дома светло, тепло, и вдруг минута слабости, набегают слезы. Досадливым движением Ермолова смахивает их обратной стороной руки и, выбранив сама себя, садится за подготовку к завтрашнему уроку. Но ей недолго дают покой. Является местный писарь с места в карьер, начинающий глупое ухаживание, которое совсем выбивает ее из колеи. С трудом отделавшись от него, она опять остается одна. Но какая перемена во всем облике Ермоловой? Где солнечная улыбка? Где сияющие глаза? Глаза испуганы и от того, что она здесь увидела, и от страха за будущее, невольно проснувшегося от того, с чем пришлось столкнуться. Нервы напряжены, наступает реакция. В этом мраке, холоде, подвое ветра она в изнеможении добирается до стоящей в углу жалкой постели. У нее нет сил ни приготовить ее, ни раздеться. Как была, она ложится, кутаясь в свой платок. Входит Акимыч и, как старая нянька, что-то ворча, покрывает ее солдатской шинелью в двух местах укушенной пулей. От этого неожиданного внимания в ней опять просыпаются надежды и бодрость. Она не одна. Она ласково благодарит его, совсем по-детски, полусонным голосом говорит ему: «Вы добрый, вы добрее и лучше всех здесь». И засыпает под солдатской шинелью. Во втором акте Ермолова уже совсем не та, что в первом. Прошел месяц, Лонина все время без дров, а если сторож затопит чем-нибудь, угорает, так как печь не в порядке. У нее не перестает болеть голова, она едва таскает ноги. Вместе с физическими силами ее начинает покидать и мужество. Ухаживание писаря, наглость старшины, врывающегося к ней, скандалы, которые ей устраивает жена Шалеева, все это надрывает ее. И когда является Дубков, чтобы увести ее к сестре, она горько кается ему в своем бессилии. Сколько искренности было в тоне Ермоловой, когда она говорила, что она слабая, жалкая, что она не уважает себя. Эти наивные слова заключали в себе все ее разочарования, сознание невозможности бороться с захлестывающей тиной грубого произвола. В третьем акте особенно ярко запомнилась разница между пестро одетыми, кокетничающими барынями и барышнями, гостями Дубковых, и Ермоловой Лониной в ее неизменном черном платьице с гладко причесанной головой, с чистым и милым лицом. Трагическая актриса Ермолова тут становилась одной из многих девушек, которые также, бросая уют домашнего гнезда, уходили в деревню, в народ. Только, повторяю, почти никогда не кончалось у них дело так, как в этой пьесе. Такие Верочки оставались в своей холодной угарной школе, мужественно терпели нищету, голодовку, наживали ревматизм, а то и чахотку, и вдобавок подвергались травле, и хуже того, иногда отсылались в места не столь отдаленные. Сестра Дубкова принимает ее радушно и любовно, но дамы определенно недружелюбны к ней. Насмешки, шипения. Вместо отдыха нравственного она и тут встречает враждебность и уже хочет бежать к себе. Но Дубков подоспевает со своим предложением, и она становится его невестой. Так вот, Ермолова и играла несчастливую невесту из пьесы Островского и Соловьева. А одну из тех незаметных героинь сельских учительниц, которые так часто встречались в действительной жизни и всем своим тяжелым существованием, трудясь, подкапывали взрыв. Она и сюда вносила свои заветные идеалы и, как всегда, синтезировала образ так, что вера Лониной, ее жажда подвига, ее настоящее страдание из-за того, что встретила она на пути своем, разумеется, не угарная изба, и не пьяный писарь, а весь гнусный строй, который из великого дела воспитания молодого поколения делал каторжные работы, навсегда западали в душу. И ни одного человека эта пьеса заставляла задуматься над судьбой сельской учительницы, будила в молодых душах горячие протесты, помогала таким Верочкам бороться и делать свое дело. И одна из незабываемых картин, созданных Ермоловой, была хрупкая и нежная девушка, засыпавшая под вой ветра под старой солдатской шинелью. У Амфитеатрова есть роман «Восьмидесятники», довольно живое изображение тех лет. Там один из персонажей романа благоговейно вспоминает посещение Малого театра и Ермолову в разных ролях. И, между прочим, говорит: «А на пороге к делу, когда она в сельскую школу входит, ах, черти меня загрызи, я сам готов все бросить и в село учителем пойти, потому что вижу перед собой живой общественный идеал». Вот впечатление от ермоловской игры. Я не буду говорить об исполнении Ермоловой талантов и поклонников. Этому посвящено много блестящих страниц, прекрасно описывающих ее великолепную игру в этой пьесе, у Эфроса в его монографии, у Южина в статье, помещенной в сборнике Марии Николаевны Ермолова, выпущенном издательством «Светозар». Наконец, в последнее время, в воспоминаниях Юрия Михайловича Юрьева. Нового не скажешь. Я принадлежала сама к числу тех зрителей, которые не раз вытирали слезы, когда Ермолова в знаменитой сцене чтения письма Мелозова говорила слова: «Душа полна через край, сердце хочет перелиться». Но вспомню пьесу, принадлежавшую также к шедеврам Ермоловой, из числа тех, которые особенно ярко запомнились благодаря безупречному совершенству исполнения. «Последняя жертва» Островского изображает историю купеческой вдовы Тугиной. Ермоловой предстояла задача изобразить московскую купчиху. В ее трактовке Тугина – женщина простая, любящая, чистое сердце. Полюбив Дульчина, она ни на минуту не допускает мысли, что он может обмануть ее, но то, что он медлит со свадьбой, начинает смущать ее. Случай дает толчок этим мыслям. Она осталась после обедни взглянуть на чужую радость, на свадьбу. Во время венчания она увидела, очевидно, брошенную женихом прежнюю возлюбленную. Девушка вся дрожала и плакала, смотря на него. Тут первые мысли о возможности измены, о существующем в жизни обмане, закрались к Юлии в душу. Как трогательно хороша была Ермолова, входя в темном платье, в платке, как мещанка, точно сирота какая, корит ее тетка, встречая в таком виде. На лице ее были следы слез и жалости к чужому горе, которое она увидела вместо чужой радости. Действительно, что-то сиротливое было во всем ее облике, и сразу опять-таки психическое воздействие на зрителя, нельзя было не полюбить этой женщины. Когда Ермолова раздумчиво говорила, как бы вообще: «Конечно, кто любви не знает, тем легче жить на свете». Чувствовалось, что Юлия любит, и что жить ей нелегко. Она любит Дульчина и выражает свою любовь так, как это свойственно московской купчихе. Подарки, забота вплоть до мелочей, до чаю с сахаром включительно, который от них туда идет, как жалуется старая ключница. Но доверчива она уже не как московская купчиха, а как любящая женщина к любимому мужу. Ермолова давала женщину, для которой любить значит и уважать человека, тем более своего будущего мужа. Тетка недаром замечает, так и слышу неподражаемые интонации, игравшей ее Ольги Осиповны Садовской: «Которая любовнику вещами, та еще, может быть, и капитал сбережет, а которые деньгами, ну, тут уж разорение верное». Юлия считает, что все ее принадлежит ему, отдает ему деньги бесконтрольно, ни минуты не жалея. Она наделяет его мысленно всеми достоинствами. Когда он присылает ей банальнейшую записку с отговоркой, почему он не идет к ней, она читает ее вслух. Чтение писем вообще было у Ермоловой всегда виртуозно и необычайно разнообразно. Так и тут. Она лихорадочно, встревоженно распечатывает письмо, озабоченно прочитывает первые слова, убедившись, что ничего не случилось, несколько успокаивается, читает медленнее.